Линли вопросительно взглянула на Хейверс. Она мотнула головой. Ни в одной из трех комнат, осмотренных ею на втором этаже кукольного коттеджа, такого снимка не было. — Когда вы в последний раз видели это фото? — спросил Линли. — По-моему, в доме всегда были все 13 снимков. Правда, не так, как вчера. Все на кухне, а расставленные повсюду. В гостиной, на втором этаже, на лестнице, в ее рабочей комнате. Может, она взяла снимок с собой, чтобы купить новую рамку? — высказала предположение Хайверс. — Или просто выбросила? — Она бы никогда этого не сделала, — воскликнул шокированный майор. — Или отдала кому-нибудь навсегда или на время фотографию своей дочери? Кому бы она могла ее отдать? — А вот это, — думал Линли, — вопрос, на который нужно найти ответ. Вновь оказавшись на тротуаре Фрайди-стрит, Хейверс выдвинула еще одну гипотезу. Она могла послать этот снимок по почте. Мужу, например. Вы не помните, инспектор, когда вы разговаривали с ним в его квартире, были фотографии дочери? Я, во всяком случае, ни одной не заметил. Там были снимки только Гидеона. Ну вот, видите, они же общались. Муж и жена, из-за страха сцену их сына. Может быть, речь зашла и о младшей дочери. Мог ведь он попросить у Юджини снимок Сони, а она послала. И узнать это будет довольно легко, как вы считаете? Но это было бы странно, если бы у Дэвиса не сохранилось ни одной фотографии дочери Хайверс. «Люди вообще странные существа», — философски сказала Хайверс. «С вашим опытом работы в полиции вы должны бы это знать». Возразить было нечего. Линли сказал, «Предлагаю еще раз осмотреть дом Юджинии Дэвис, удостоверить, что фотографий действительно нет». Всего несколько минут потребовалось двум детективам, чтобы убедиться в верности наблюдений майора Уайли. Кроме 12 рамок, выстроенных на кухонном столе, детских фотографий в коттедже не было. Линли и Хейвер стояли в гостиной, обсуждая этот факт, когда звонил мобильный телефон инспектора. Это звонил Эрик Клич с новостями из Хампстеда. «Мы нашли его!» — сходу заявил он Линли довольно громким голосом. «Брайтонский владелец Ауди!» И абонент Целната — это одно лицо. — Ян Стейнс? — спросил Линли, вспомнив имя, связанное с Целнатом. — Ее брат? — Точно! Лич продиктовал инспектору адрес, и тот записал его на обратной стороне своей визитной карточки. — Займитесь им, — велел Лич. — Что у вас по Вольф? — Ничего. Линли коротко отчитался о визите в клуб 60 с плюсом и в книжный магазин Уайли, а также поведал Личу о пропаже одной из 13 фотографий из дома Юджини Дэвис. Старший инспектор предложил еще одно объяснение исчезновению снимка. Она могла взять его с собой в Лондон, показать кому-нибудь. Это снова приводит нас к Пичли. Ну, зачем бы она стала показывать ему фото? Этим или отдавать ему? У меня есть такое чувство, будто Пичли не все нам рассказал. Поделился своими впечатлениями Лич. «Раздобудьте фотографию ты, Дэвис. В доме ее наверняка найдется одна. Или спросите у майора. С этим снимком поезжайте в ресторан «Королевская долина» и в гостиницу «Комфорт Инн». Есть шанс, что они ее там опознают». «Спичли? Вы же слышали, что он предпочитает дам в возрасте».